На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня среда, 20 мая. На часах 11:16 звукооператор прямого эфира Александр Шкрет, в студии Александр Павлов и Марина Кирьянова. Повторюсь, сегодня 20 мая, а 20 мая все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День реки Волги. Река Волга – одна из самых главных рек нашего региона. Ее протяженность в нашем регионе составляет 173 километра. Но сегодня мы будем говорить не просто о реке, но хотя о реке Волге говорить можно долго и бесконечно, и какая она красивая, да, как вот можно и летом искупаться в Волге, ходить по Волге. Но сегодня мы будем говорить о реке, о рыбе и рыбалке обязательно. Вот у нас сегодня в гостях Илья Эверстов, рыбак-спортсмен. Добрый день, Илья. Добрый день. Первый вопрос. Почему вы... рыбак. Молодой человек у нас в гостях. Я просто обычно, представляешь, рыболов. Такой мужик с усами, большой такой. Да. Сразу представляется зимняя рыбалка, он в огромной одежде, и вот только-только он пришел. А вы красивый молодой человек. Почему рыбак? Рыбалка для вас это хобби, это увлечение или что именно? Ну, наверное, это смысл жизни уже в какой-то степени, потому что получилось объединить и свое увлечение, и работу, все в совокупности. А по поводу стереотипа, о котором вы говорите, о мужике в фуфайке, наверное, этот стереотип, так скажем, изменился после того, как вообще в России развился... пришло такое достаточно сильное развитие рыболовного спорта. В чем смысл? Больше поймать, быстрее поймать? Как определяются победители вот именно рыболовный спорт? И есть ли градации в этом спорте? Конечно, есть различные дисциплины. В основном повальное, так скажем, увлечение сейчас английской донкой, то есть это фидер. Для обывателей это донка, закидушка, то есть фидер – это последняя ступень эволюции, так скажем, именно вот этой примитивной закидушки. В России, наверное, достаточно широко развит рыболовный спорт именно в дисциплинах спортивной мормышки, это зимний вид ловли, и летом, наверное, скорее всего, это фидер. Вот даже мне знакомо слово «мормышка». Я с папой в детстве обязательно ходила на рыбалку. Мормышка, червяк. Я знаю эти слова. Уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 93-69-20. Если вы любите рыбалку, вы ходите на рыбалку, ловите рыбу, обязательно звоните. Если у вас отец или дед были рыбаком и ходили на рыбалку. Или вы поймали в нашей Иванской области, в Волге, какую-то необычную рыбу. С огромными глазами, как любят показывать рыболовы. Обязательно звоните 93-69-20. В детстве ходили ведь с папой на рыбалку? С мамой. С мамой? Ходили с мамой на рыбалку? У меня все увлечение началось, по-моему, в 4 года. Это была какая-то примитивная палка. Ходили, можно сказать, есть пряники на речку. И приучился к рыбной ловле. Как, наверное, 90% первой поимкой это был карась на каком-то там местном водоеме. Я уже основные такие четкие подробности не помню, но увлечение началось именно с поплавочной ловли, с карася. Я сегодня новое слышу слово. Знаком. Нет, поплавок, я знаю. Поплавок, червяк, мормышка. Вот. Но это же большое терпение. Вот 4-летнему ребенку это же, наверное, тяжело. Я просто тоже по себе помню. Сад, огород, там вот пруд, карась, папа, который купил мне леску вот в магазине в городе Шуй, магазин «Буратино» был детский, и вот там, говорит, сейчас срубим тебе палку и сделаем тебе удочку. Вот мне срубили палку. А мне интересно стало, вы ходили вот на рыбалку с мамой, то есть любовь к рыбалке привела мама? Нет. Нет? Наверное, из-за того, что боялся отпускать одного, а стремление уже было. То есть ловили вы, как-то так а не мама? Я ловил. Это были попытки какие-то там поймать что-либо, но... Наверное, с того момента все и началось. По поводу терпения, мне кажется, это либо есть, либо нет. Просто увлечение, потому что вообще ребенка, насколько я знаю, надолго увлечь чем-либо сложно. А рыбалка как раз это такой процесс терпеливый, с большим трудозатратами, с большими трудозатратами на ожидание какое-либо. Угу. Так что, мне кажется, это просто как-то само по себе. Ну вот в детстве вы ходили, да, с самой простой удочкой, с поплавком сидели, с мамой за вами наблюдала. Потом вы, соответственно, растете. Угу. А дальше как вы вашу жизнь с рыбалкой связывалась? Ну, если говорить о рыболовном спорте, то это а увлечение... А как вы пришли в рыболовный спорт? С мальчишками на рыбалку когда-нибудь? Да. Нет, это уже было после армии. Наверное, в каждом есть дух соперничества. Хотелось себя просто попробовать. Организовалась в Ивановской области Ивановская федерация рыболовного спорта. Угу. Туда также вступили. У нас, к сожалению, как в больших городах, нет никаких школ. Не было и не знаю, будут ли они по именно рыболовному спорту. В больших городах, в той же Москве, там, в Питере, в принципе, большинство спортсменов действительно с очень серьезным уровнем – это выходцы московских рыболовных школ. У нас этого не было. Чему учат в школе? Я не учился в такой школе, но думаю, что опытные наставники... Техническая часть очень обширная, если говорить о спорте. О многом, о чем можно там рассказать. Как правильно закидывать, как правильно подсекать. Как правильно подобрать блесну. Как правильно показывать, как выглядит рыба. Вот как самый большой улов у вас, какой был, можно вот показать его? Штучный. Штучный? Штучный – это сом. Большой? А там вес, наверное, да, рыба в килограмм? Он измеряется, есть таблица измерения по сому. То есть не обязательно его подвешивать, потому что рыба большая. И исходя из длины тела, там приблизительный вес можно от 65 до 70 был. Больше килограмм? Не попадалось. Ну да. 60 килограмм? Сом? Сом. Килограмм. Вы поймали? Ну, в Ивановской области есть больше, и я знаю, люди ловили больше. А размер он какой, 60 килограммов-то вот? Ну, я тоже. В зависимости от места обитания, то есть он может быть... Либо короткотелый, так скажем, европейский сом наш, у нас один вид его обитает, либо более вытянутая длина тела, ну, приблизительно это 1,5-1,6, если он такой пузатый, так скажем, ну, либо 1,70 м. 1,5 метра сом. Да. 1,70 м сом, вот. И вес 60-70. А что с ним делать? Выпускать, я думаю. Слава богу. То есть вы честно его отпустили. Ну, вот поймали, считаю, порадовались нормально. И от... отпустили. Это нормальный подход к ловле, который должен прививаться сейчас у большинства рыболов. Несмотря на поимку рыбы, там, допустим, у которой гастрономические качества какие-то там вообще обалденные, допустим. Ну, я считаю, трофейную рыбу надо однозначно выпускать. Это маточное стадо. Вот, сказали, трофейная рыба, да? Так. А как определить, что вот трофейная, не трофейная? Есть какие-то границы, градации? Конечно, да? У различных видов рыб. То есть тот же сом, допустим, 20-30 килограмм – это не трофей. Угу. То есть он должен достичь более таких солидных размеров, чтобы считаться трофейным. Даже в нашем регионе. Допустим, какая-нибудь плотва, которая обитает повсеместно, она в районе 400 грамм уже считается такая достаточно трофейной, так скажем. Угу. У нас, кстати, регион наш славится Горьковское водохранилище, если уж мы говорим о реке Волга. Угу. Нам, наверное, повезло, у нас еще не до конца выбили именно трофейную плотву. То есть люди издалека достаточно приезжают, чтобы половить на Горьковском водохранилище, как ее называют, морская сорога. То есть она уже в пределах килограмма достигает в нашем регионе, и это ценность. Опять же, говорим про реку Волгу. Какие еще интересные? Я не знаю. Я знаю карась, угу. Плотва, лещ. Сом сейчас тебе рассказали. Сом, да. Вот сом у нас оказывается. Я не знаю, оказывается, да, вот водится. Какая еще рыба у нас в Ивановской области? Вот в Волге есть. Да, много. Видов-то много различных. Если говорить о интересных видах, наверное, это берш. Это берш. Такая разновидность. Грубо скажем, если не углубляться в их теологию, смесь судака и окуня там такой, то есть маленький судак, грубо говоря. Именно как раз по гастрономии очень рыба вкусная, и на большей части России он уже внесен в Красную книгу. Угу. У нас в области не внесен, насколько я знаю, из-за того, что концентрация его достаточно большая. Много. В Горьковском именно водохранилище. Еще а так, какая? Да, огромное количество видов у нас обитает. Если говорить о любительской рыбалке, ясь, то... белорыбица. Насчет белорыбицы вряд ли. когда-то я читал, что в каких-то притоках она попадалась. Сейчас не знаю, ясь есть, голавль, жерех, щука. Сом, сазан, щука, окунь, огромное количество, лещ, тот же самый является объектом любительского рыболовства. У нас звукооператора интересуется, а стерлядь у нас есть, водится? Есть, она краснокнижная, и в Клязьме водится, и запускается, насколько я знаю, в Волгу для пополнения поголовья. Но краснокнижная, то есть ее ловить нельзя категорически. Запрещен вылов стерлядей. Угу. Я из детства помню, я маленькие такие ротанчики. Так. Вот. Но я потом позднее, я, да, есть такая рыба, да? Есть. Но позднее я узнала, что, оказывается, это мусорная рыба такая. Сорная. Сорная рыба. Ну, нет? Вообще, я помню изначально... из нее, что она очень костлявая, костистая, много маленьких. Она не костлявая, кстати, много... у нее белое мясо. Ага, и многие... огромная голова еще, да, такая. Огромная голова. Вообще считается, что ее вывели аквариумисты какие-то, насколько я знаю, вот раньше читал какую-то периодику. И вообще изначально боялись, что это будет бич, из-за того, что рыба настолько прожорливая, она выедает и собственное потомство, как бы и молоть, и икру других видов рыб. Но его прожорливость его сгубила. В большом количестве водоемов он сам себя уже извел. То есть его концентрация сейчас уже, в принципе, не угрожает другой популяции рыб. Он ест сам себя, грубо говоря, да. Какой сорная рыба. Я, вот я когда узнала, мне так обидно было. Просто я помню в детстве, да, карась, это было чудо поймать карася. Но папа ездил на некоторые, в какие-то места, были, вот там точно был ротан. И мы вот ловили этих ротанчиков и жарили их, и сушили, солили этих ротанчиков. У меня с детства ротанчики. Что-то бурное рыболовное, да, детство, да, конечно. Да. Я не могу похвастаться таким. Меня папа часто брал на рыбалку, причем он любил и на ночь уехать с ночевкой, обязательно уха, костер, уха, это святое. Но и также на пару часов, вот с утра пораньше. С утра пораньше, я не любила с утра пораньше, но меня все равно брали с собой на велосипед, на рыбалку за ротанчиками, за карасями. И мама, конечно, нас ждала к завтраку с жареной рыбой. Свежий воздух, полезно ребенка увозить. Дорогие радиослушатели, поделитесь своими историями, связанные с рыбалкой, которые были у вас в жизни, которые были в жизни у ваших родных и близких. Звоните нам по телефону 93-69-20. Мы напомним, что сегодня, 20 мая, мы разговариваем о реке Волге, и не только, не просто о реке Волге, о рыбе, рыбалке. А тех, кто вокруг реки, да, да, все, да, время, да, ходит, ищет судочкой и все остальное. Хочет напомнить. Вот хорошо сказано, да, ходит, а ищет. У нас сегодня в гостях Илья Эверстов, рыболов, спортсмен. Телефон прямого эфира 93-69-20. И если есть какие-то вопросы, если хотите поделиться своими историями о рыбалке... Похвастайтесь своей рыбе, которую вы добыли. Похвастаться уловом, обязательно звоните. 93-69-20. Также у нас в группе «Радио России Ивана» ВКонтакте идет прямая трансляция, прямая видеотрансляция. Илья, вам огромный привет передают Владимир Михалин. Алексей Черногоров задается вопросом, когда вернется рыболовный спорт в регионе? Ну, мы так понимаем, что сейчас в связи с пандемией... Люди должны сидеть дома, и рыбалка закрыта, как таковая, да, получается? Так и есть. Владимиру Алексею, значит, передаем тоже привет огромный. По поводу возвращения спорта, это вопрос, наверное, не к нам, когда закончится пандемия. Да, ну вот смотрите, Илья, мы вас представляем рыболов-спортсмен. Расскажите про эту историю свою, спорт, рыболовный спорт. Что такое рыболовный, да, спорт? Да, да, да. Более наверное, подробно. Это та же самая любительская рыбалка, только в которую вкладываются трудоресурсы в десятикратном размере. И не только трудоресурсы, вообще спорт, ну, как по мне, так очень затратный и физически, и финансово. Тем более, что являясь, так скажем, относительно периферийным, что ли, местоположением, та же самая Ивановская область. Развитие спорта, оно, конечно, идет. Для этого федерации делают все возможное, но пока это все, наверное, на стадии развития находится, именно в таких рамках. Но вы ведь не единственный рыболов-спортсмен Ивановской области. Ну, конечно. Вы куда-то ездили, участвовали в каких-то мероприятиях. Да, ну, чаще всего это близлежащие такие регионы, Кострома, Владимир, Нижний Новгород, то есть слишком куда-то далеко там. Не ездили. Да, какой-нибудь там Краснодарский край. Самый дальний наш выезд был, это Чебоксары, это был чемпионат России. Чувашии, да? Чуваши. Как хорошо ловят рыбу наши спортсмены. Похвастайтесь наградами, но есть же медали, награды. Вообще очень много перспективных рыболовов, участвующих в соревнованиях, вообще в различных дисциплинах. Это и фидер, и спортивная блесна, и мормышка, различные дисциплины. Главное, наверное, достижение рыболовов, спортсменов именно Ивановской области, это мы попали сборной в бронзу, так скажем, на чемпионате России именно в Чебоксарах. Да так, во многих регионах, в принципе, иванские спортсмены заходят на пьедестал. Вот спрашивают наши радиослушатели и зрители, нахлыстовая ловля, что это такое? Ну, вообще, нахлыст как вид относит, так скажем, как к отдельной касте рыболовов. Но мой личный опыт, не могу сказать, что он такой слишком обширный. Мне нравится нахлыстовая ловля, вязка мушек. Это все так увлекает, требует огромного количества времени. Именно по региону, я думаю, на пальцах рук можно пересчитать нахлыстовиков. То есть это как такая... Да, как это происходит? Вообще считается снасть лордов. Изначально нахлыстовое удилище. То есть это удилище, которое имеет самая главная особенность – шнур. То есть такой полый, ну, скажем, что он пластиковый или полимерный материал, и как кнутом, что ли. То есть разгоняется приманка, именно легкая приманка за счет подачи шнуром доставляется на более дальнюю дистанцию. То есть это не удочка, это забрасывается. Но оно все удочка, просто это вид снасти. Угу. То есть та же самая поплавочная удочка, которую знают все. Насадка поставляется за счет веса грузила и поплавка как бы. Угу. То есть, а здесь за счет веса самого шнура невесомая мушка, имитирующая там какое-либо насекомое, доставляется к месту предположительной стоянки рыбы. Ну, такая специфическая ловля, она у нас крайне мало развита. А вот к спортсменам возвращаясь, много ли в Иванове спортсменов рыболовов? По количеству ты пересчитать их хочешь? Ну, приблизительно, я говорю. Вот. У меня нет данных именно по вступивших членов в федерацию рыболовного спорта. Ну, я думаю, прямо так скажем, спортсменов... Человек 500-то наберется. Угу. А как вот, если человек сегодня услышал, посмотрел или вообще давно задумывался об этом, как вот стать... Я рыболов, я хочу быть спортсменом. Да, да? Как стать спортсменом? Как рыболовым? Доказать, что я самый-самый? Вообще во всех соцсетях, в принципе, по заблаговременно до проведения каких-либо соревнований выставляются посты информационные, то есть регистрация... свободное для любого желающего. То есть все это делается в соцсетях, либо на сайте Ивановского рыболовно-спортивного клуба. Вот у нас продолжают поступать вопросы. Илья, ловили ли вы когда-нибудь карася и какие нюансы в этой ловле? Андрей из Москвы нам написал. Огромное спасибо за вопросы. Мы, конечно, узнаем про ловлю карася сейчас. Ловил. Да, ловил. Карась, как я уже говорил, это рыба, с которой, наверное, началось увлечение и у меня, и у многих любителей и спортсменов, наверное, в рыболовном спорте. Особенности ловли карася. Я бы характеризовал карася, это самая переменчивая в настроении рыба, то есть существует... фактор использования, допустим, той же самой ароматики или смены насадки. Возьмем банальные там каша, манка, червяк. Червяк. Да, червяк. То есть предпочтения карася могут измениться в течение там 10-15 минут даже. Такое капризная рыба слишком, получается. Да, капризная рыба. Ну, я думаю, не только у меня, у многих, наверное, ассоциации с карасем. Потому что абсолютно непонятно, что ему понадобится через там, 10-15 минут То есть надо разную приманку закидывать. Что я сейчас скажу? Карась – это рыба-баба. Да. Пусть на меня девушка не обижается, но капризное настроение меняется каждые 10-15 минут. Запомним это выражение. Да. Сейчас появится оно явно в блогах рыболовов. Но я как женщина, я не обижусь на это выражение. Рыба красивая, но капризная. Да. Ну, то есть надо с разной приманкой приходить, если конкретно да, карась. Да, вариативный подход. Пробовать этот вариант, этот вариант, этот вариант. Ну, дорогие радиослушатели, вот такой вопрос. Я напоминаю, что у нас в гостях Илья Эверстов. Мы рассказываем о рыбалке и о рыбалке, связанной с Волгой. Сегодня день Волги, мы вот говорим про Волгу еще немного. Вот сейчас совпало две ситуации с запретом, да, ловли. Я так понимаю, что идет запрет нерестовый, да, сейчас. Период, по-моему, там с середины апреля до июня, да. И в связи с всеобщей пандемией, вот сейчас люди сидят дома, и рыбаки все сидят, собственно, дома, грезят, мечтают, вот мы видим по тому, что пишут нам наши радиослушатели и зрители. Как вы считаете, вот эта ситуация повлияет на количество рыбы благоприятно или, ну, это не особо, вот? Рыбалка потом все равно вести будет. С изоляцией, я думаю, все равно можно считать плюсом для того же самого нереста. Напрямую связано количество рыболовов, посещающих водоем, и положительную ситуацию нерестовую. Ну, я думаю, так. То есть, если прессинг гораздо меньше на водоеме, то и шансов у рыбы отнереститься больше. Ну, как бы тут накладываются еще другие факторы, то есть те же самые водохранилища, они должны держать уровень воды, чтобы успел там созреть икра, это зачастую не совпадает, браконьерство и так далее. Угу. Но сама изоляция, я думаю, каким-то образом немного влияет. То есть как минимум тех же самых браконьеров и людей, которые периодически занимались ловлей в этот период, да, незаконной, ну, это немножко наверное остановит. Ну, браконьером, я думаю, это никак. За закон не писан, к сожалению. Да. А если вот в Ивановской области, на водоемах Ивановской области, вот какая-то беда? Сети. Может быть, сети? Ну, конечно, засилье – это не только, наверное, в Ивановской области, вообще во всех регионах. Угу. То есть я не берусь как-то цитировать там какое-то законодательство, но по факту, допустим, те же самые РПУ, которые сейчас на всем Горьковском водохранилище располагаются, рыбопромысловые участки, то есть, ну, как по мне, так это, если очень грубо выразиться, то официальное браконьерство, что ли, так скажем, потому что раньше, там, возьмем советское, грубо говоря, время, если уж совсем далеко, если человек берет рыбопромысловый участок, он не только должен цедить из водоема, то есть были определенные меры по формированию нерестилищ и так далее, так далее, так далее. То есть что-то он должен делать для того, чтобы изымать ресурс. Сейчас, мне кажется, об этом речи не идет. Да. Вот у нас продолжаются вопросы, связанные с рыбалкой. Вот расскажите, знаете ли вы про мормышку коза, как она работает? Классическая безнасадочная мормышка. Вообще, вот так просто. Безнасадка – это… Ну, безнасадочной ловлей я достаточно давно уже увлекаюсь. Это вообще очень интересный вид ловли. Вкратце, это поимка рыбы без использования живых насадок. То есть приманки, либо имитирующие какие-то либо там подводные, подводных насекомых, либо, наоборот, провокаторы, так скажем, то есть агрессивные расцветки, формы, которые собой ничего не имитируют, просто каким-то способом, нам неизвестным, провоцируют рыбу на поклевку. Угу. Коза относится к классическим, так скажем, безнасадочным мормышкам. Это такая, если брать классическую каплевидную форму с двумя крючками. Поэтому, грубо говоря, она похожа так на голову козы, да, и поэтому ее назвали коза. Угу. Ну, то есть, вообще, как вы считаете, будет такой период, когда рыбаки уйдут от насадочной вот этой вот рыбалки, да, то есть без червя, без манки, без хлеба, без мухи? Ералаш вспомни, да. Ну, доедай, и домой пойдем. Да, да. Ну вот вообще, вот на такие насадки, на такие мормышки, если весь мир перейдет, как вы думаете, это в будущее такое или нет? Да, нет. Ну, кардинальный переход явно вряд ли возможен, потому что это один из видов просто ловли, который кто-то пропагандирует, кто-то считает, что он там более сложный. Но вообще это отдельный вид просто ловли. То есть того же самого летом ловить, поехать карася или леща проще другим видам. Если возвращаться к нахлосту, допустим, то есть я знаю, нахлостовиков, которые, допустим, ловят щуку. Вообще ловля щуки удобнее и проще производится там, тем же спиннинговым удилищем. Там, ну, просто зачем использовать снасти, не предназначенные для этого вида ловли? И здесь то же самое. То есть это увлечение, которое сейчас, кстати, по вообще стране даже огромный такой всплеск поимела именно безнасадочная ловля. Но она по-своему интересна, возможно, с этим. И даже северные уже регионы в последнее время, хотя там это было вообще практически не распространено, сейчас повально тоже увлечены безнасадочной ловлей. Илья, а ваша самая любимая рыбалка? Вот я знаю много рыболов, да? Кто-то предпочитает один посидеть на берегу, где пару часиков отдохнуть, ну, релакс кто-то такой. Кто-то с лодки. Кто-то покидать. С лодки, а кто-то любит большой компании подальше на несколько дней. Вот вы как предпочитаете, отдыхать или именно ловить рыбу? Да лишь бы на водоеме, наверное. А, все равно? Ну, любые проявления ловли, они по-своему интересны. Если выделять прям какой-то один вид, ну, наверное, все-таки как раз это безнасадочная ловля, плотвы, вот по льду, так по скажем, весенняя ловля, да. Зимняя рыбалка. Зимняя. Да холодно. Да там тепло весной. Да там тепло. Главное – безопасность. Главное – правильный лед. Да. Дорогие радиослушатели, можете звонить нам в прямой эфир 93-69-20, рассказывать о своих историях, своих рыбацких историях, о своих уловах. Хвастайтесь. Ведь каждый рыбак должен рассказать, кого он поймал. Вот такого или вот такого. Я сейчас руки в стороны развожу для тех, кто нас не видит. Вот у нас продолжают задавать вопросы, но, правда, сами себе уже отвечают на вопросы, спрашивают, есть ли рыба в тезе, а другие отвечают, рыба в тезе есть. Директор катка, видимо, отвечает. Вот, и задали вопрос о проблемах развития спорта. Вот все-таки хотят поговорить о спортивной ловле. Что нужно сделать, чтобы она у нас развивалась? Что нужно выйти на какой уровень? Или, может быть, собраться? Вы сказали, более 500 спортсменов у нас есть, хороших, добротных. Что нужно сделать, чтобы, так сказать, прийти и заявиться о себе и сказать, что это те самые действительно спортсмены, о которых нужно говорить и которым нужно помогать? Ну, основная проблема развития – это все-таки отдаленность, наверное, центральных регионов и проблема выездов тех же самых спортсменов на освоение, так скажем, более дальних территорий в плане соревнований. Потому что та же самая поездка в Москву возьмем, она встанет как бы для любого спортсмена в копейку. А что касается развития, ну, вообще уже достаточно много всего сделано, но я думаю, что основа-то – это спонсорская, наверное, какая-нибудь поддержка тех же самых производителей рыболовных товаров. Она есть, она существует у многих команд. Это уже сама команда является представителем какого-либо производителя прикормок, там, не знаю, рыболовных снастей каких-либо. Рыболовного магазина. Ну, да. То есть, наверное, основа все-таки – это поддержка. Потому что сами федерации, я думаю, что делают-то они, в принципе, немало вообще для становления спорта. И детский, наверное, развитие, может быть, фестивали каких-нибудь, потому что опыт спортсменов позволяет передать тем же детям. А вообще это очень интересно. То есть я по своему ребенку, по своей дочери могу сказать, что ну, рыбалка захватывает любого ребенка. Вопрос того, сможете вы этот интерес удержать как бы. Я с вами полностью согласна. Я помню ощущения с детства, меня это захватывало. До сих пор есть эти добрые воспоминания. Конечно. Хотела я вам задать вопрос еще по детству, по рыбалке. Но у нас тут бурное обсуждение. Расскажите про ароматику по холодной и теплой воде. Вообще, что это такое? Да, да, вот для нас, что это такое вообще? А тут люди теплые, холодные воды. Для радиослушателей не каждый в курсе, да, конечно. Ну, ароматизация, выделить, наверное, можно два типа или вида, что ли, так скажем. То есть ароматизация прикормки и насадки. Ароматизация – это запах То есть того же самого, все знают, что, допустим, карась ассоциируется с чесноком. Дедушки раньше брали карась, чеснок, да, допустим, лещ, укроп. Это примитивные ароматизаторы, которые были, когда еще рыболовная индустрия вообще в России, по крайней мере, не занималась производством там, каких-либо концентратов. То есть червя надо было намазать чесноком и бросать, да, чтобы карася поймать. Да. Вот как. Или просто посыпать, как укропчиком, да. Ну, я девушка. Укроп сухой добавляли в прикормки, а почему нет, да. То есть лещевые составы прикормочные, раньше это были там какие-либо сваренные каши с добавлением там свежего укропа, который добавлял дополнительную ароматику и привлекал с большего расстояния рыбу. А сейчас технологии пошли дальше, да? Сейчас это все в пузырьке, в маленьком, большой концентрации по холодной и теплой воде. То есть выделить прям какие-то определенные запахи я бы не сказал. То есть есть, так скажем, статистика, что ли. По теплой воде работают сладкие ароматы, по холодной воде, например, ароматы специй. То есть отталкиваться, наверное, нужно от этого. И по своему опыту, вот я могу сказать, что если уж ты начал пробовать ароматику, пробуй огромное количество ее видов. Потому что, скорее всего, когда рыба какой-то концентрат чувствует, это уже подталкивает именно на использование различных запахов, нежели чем ту же самую прикормку в естественном ее виде, хотя она тоже имеет собственную ароматику. Вот мужчина, вот лишь бы поймать на все уловки, на все. И ароматы. Ну, как женщины, да, поблестели, да. Чтобы пахло, духи, чтобы блестело. Подкинул, да, блестяшку купил, все хорошо. Мужчины, женщины, здесь. Вот мы начали говорить о том, что побольше бы фестивалей и мероприятий, и вот таким образом у нас мысль такая родилась здесь. Проходят же в области различные турниры, соревнования, да, рыбаков, да, вот они сделают ли детские? Детские турниры не проходят? Детские или молодежные, чтобы молодежь привлечь? Вот нас тоже Андрей спрашивает, как привлечь молодежь к спорту. Мне кажется, да, вот только своим примером, с одной стороны. С другой стороны, если будут проходить мероприятия, такие, как там вот проходят у нас в Комсомольском районе, по-моему, где-то, да, проходят, на Волге проходят всевозможные большие... Да, праздник Ухи, зимняя рыбалка, то есть круглогодично праздники бывают. Если будут детские или молодежные подобные мероприятия, то, мне кажется, и молодежь, и дети будут заинтересованы, соответственно, родители. А я бы сказала, все идет из семьи. Все идет и все семьи. Говорят, вот кого не пригласи, любого и спортсмена, и даже ГИБДД, правильное воспитание всегда идет из семьи. То есть, если в семье есть любовь к рыбалке, да, если ребенок ходил в детстве на рыбалку, если это его с отцом, привлекло, с мамой, да. Да, и девочки, и мальчики, то есть, вот если любовь в детстве появилась, она, эта любовь к рыбалке, мне кажется, в течение всей жизни она так и пройдет. Вот у нас осталось совсем немного буквально, времени, да, буквально, пара, да, Илья, вот есть какая-то мечта, связанная с рыбалкой? Чего-то хочется? Поймать куда-то, может самую быть, большую, да, рыбу? Какую-то рыбу или куда-то съездить где-то порыбачить? Или вот есть вот такой глобальный план, мечту, которую нужно исполнить? Ну, глобального, наверное, нет. То есть все мечты уже сбылись с рыбалкой, да, связанной? Почему сбылись? Нет, если говорить о рыболовном спорте, все, кто, наверное, увлеченным, это какое-нибудь получение звания там очередного или еще что-то. Но в современной ситуации, мне кажется, это прям колоссально сложно. Ну, достичь каких-то там сверхвысот, опять же, из-за отдаленности от центральных регионов, где все это направление развито в разы лучше, чем ну, у нас. Но нам остается надеяться, что наши рыболовы-спортсмены все равно будут самыми лучшими, будут. Во-первых. Во-вторых, что будут организованы еще различные рыболовные мероприятия, куда будут приглашаться и дети, и подростки. И эта история будет начинаться с самого раннего возраста до самого позднего, до тех самых мужиков фуфайки с усами, которых мы представляем в качестве рыбаков. А мы прощаемся потихонечку, да? Какие слова на удачу говорят рыболовы друг другу? Не хвостать чешуи. Вот, ни хвоста, ни чешуи. Ни хвоста, ни чешуи. Хорошего вам клёва, лова, да, лова. Клёва. Главное, чтобы хороший клёв был. Сегодня 20 мая, день реки Волги. Мы говорили и о реке, и о рыбе, и о рыбалке. В гостях у нас был Илья Эверстов, рыболов-спортсмен. Звукооператор прямого эфира Александр Шкрет. В студии был Александр Павлов. И Марина Киренова. Мы прощаемся с вами. Хорошего вам дня. Хорошей вам рыбалки, когда это будет возможно. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иванова.